передней части лодки многочисленные маленькие каналы, через которые засасывается вода. Следом другие каналы, через них в пограничный слой выталкивается водно-воздушная эмульсия. Корпус лодки скользит в этой эмульсии, как бы катится по воздушным пузырькам микроподшипникам. В печати появились сообщения о воплощении нового дельфиньего патента. Помимо мышечной бегущей волны, она бежит по телу к хвосту, гася вихри и создавая реактивную силу. Дельфин при движении использует еще одну волну, возникающую при комбинированных ударах корпуса и хвостового плавника. Последний, описывая восьмерку, служит своего рода волновым пропеллером. Такой волновой принцип положен в основу летающего дельфина, спроектированного инженерами из ФРГ Шмидтом и Квеком. Дирижабль способен развить скорость до 500 км в час и обладает исключительной маневренностью, совершенно вертикально взлетает и садится, разворачивается на месте, смещается в бок, возвращается задом наперед, садится на любую площадку. Основная особенность летающего дельфина в том, что в носовой и кормовой частях его установлено по волновому пропеллеру. Они-то, создавая бегущую волну, и тянут машину. Жадно перелистывая дельфиньи патенты, человек с горечью убеждается, что многие его технические открытия давным-давно известны в царстве Посейдона. На заре современной авиации в 1911 году русским ученым Жуковским было теоретически рассчитано гидродинамически безупречное, идеальное крыло самолета. В честь Жуковского оно получило международное название профиля НЕЖ. И что же? Оказывается, плавники дельфина — идеальные крылья, словно созданные по чертежам НЕЖ. Неудивительно, что дельфины с завидной легкостью выполняют самую сложную фигуру высшего подводного пилотажа. Дельфины своеобразно используют и изменяющуюся геометрию крыла. Хвостовой плавник построен по принципу надувных конструкций. Кровеносные сосуды, пронизывающие плавник, по мере надобности и условий движения, обеспечивают ему нужную форму. Однако многие технические достижения дельфина, хотя нам и известны, но настолько совершенны по исполнению, что только диву даешься. В 1948 году зоолог Макбрайт заметил, что дельфины видят сети даже ночью и в мутной воде. Исследователи установили, что выпуклая жировая подушка, расположенная на челюстных и межчелюстных костях, и вогнутая передняя поверхность черепа дельфина действует как звуковая линза и рефлектор. Своеобразный локатор, сонар, концентрирует звуковые сигналы на интересующем животное объекте. Звук зарождается в рупорообразных мешках, через которые прогоняется воздух, сокращая или увеличивая эти мешки, их три пары. Дельфины пищат на самые разные голоса. Такова эта оригинальная, тонко развитая система частотной модуляции. Сонар дельфина по своим параметрам несравненно лучше самого современного гидролокатора. Стаю рыб дельфин обнаруживает на расстоянии 3 километров. Более того, он различает даже их породу. Он видит дробинку, упавшую в воду в 15 метрах. Сортирует шары, отличающиеся в диаметре друг от друга, всего на 5 миллиметров. Дельфин может мгновенно классифицировать сигнал, причем совершенно феноменальна его способность распознавать полезные экосигналы, амплитуда которых в сотни раз меньше амплитуд мешающего шума. Современные же гидролокаторы работают, когда уровень помех превышает уровень сигнала всего лишь в 2-3 раза. Но уж совсем для нас непостижим такой факт. дельфин с помощью сонара может зрительно представить окружающий пейзаж.